Глава 6. Объяснение. Было уже около полудня, когда Маша Русанова стремительно вошла в кабинет полковника Короткова. «Алексей Викторович, нам надо серьезно поговорить». Тот быстренько захлопнул глянцевую крышку ноутбука и чинно сложил на столе небольшие аккуратные ладони. «Здравствуйте, здравствуйте, Машенька, очень-очень рад вас видеть. Выглядите прекрасно, румянец во всю щеку. Загорели немножко, глазки блестят. Вижу, местный климат идет вам только на пользу. Да вы присаживайтесь, голубушка, в ногах-то правды нет». «А где здесь у вас есть правда?» Маша испытующе посмотрела на Короткова и выпалила на одном дыхании. «Вчера в лесу я встретила мужчину. Он сказал, что его зовут Брок». «Ах, вот оно как!» В глубоко посаженных глазках начальника базы мелькнул нешуточный интерес. «Он парень-то у нас неразговорчивый и довольно грубый. Он ничем вас не обидел, Маша?» Коротков пристально оглядел ее с головы до ног, заставив залиться краской негодования. «Ах, вы за меня волнуетесь! Ну надо же! Бросьте! Вы привезли меня сюда и даже толком не объяснили, с какими людьми мне придется работать. Я теперь не знаю, чему и кому верить. Скажите правду, Алексей Викторович, Брок душевнобольной?» «Из чего же вы так решили, Мария Васильевна?» Отеческим тоном поинтересовался Коротков. Маша медленно села на предложенный стул и крепко задумалась. «А вдруг я одна спятила, на фоне недавних проблем, и меня саму начнут лечить? Вот дуреха! Зачем только выложила сразу все карты, надо было потихонечку разузнать детали или вообще помалкивать, пока сам не спросит, как у меня дела?» Алексей Викторович с видом глубочайшего участия смотрел на Машу, откинувшись глубоко в кресло. Его голос вдруг стал завораживающим, прямо-таки бархатистым. «А теперь, милая девушка, вы мне спокойно, не торопясь, расскажете, что с вами приключилось в лесу, удивило, напугало. Я отвечу на все вопросы, и мы вместе подумаем, как вам помочь». Внезапно ощутив глубокое доверие и симпатию к своему начальнику, Маша облегченно выдохнула. «Действительно, ну кому же все рассказать, как недоброму дяденьке Короткову?» «Я попробую с самого начала. А нет, лучше сразу. В общем, Брок говорит, что над ним и другими кто-то проводил жуткие опыты, пытаясь смешать с их кровью звериную. Еще Брок решил, что меня специально подослали к нему вы, чтобы...» Она замялась, пытаясь правильно сформулировать обвинение вчерашнего знакомого, и полковник пришел к ней на подмогу, ласковым тоном заканчивая фразу. «Чтобы подружиться, поговорить по душам, пригласить к нам в гости». И тут же торопливо спросил, не давая опомниться. «Машенька, я вас куда-то отправлял?» «Нет», — пробормотала она. «Я заставлял вас шататься по лесу в стороне от вашего славного домика?» «Нет». «Я приказывал вам встречаться с Броком, затевать разговоры?» «Да нет же, я так ему и сказала!» — вскрикнула Маша, поднимаясь со стула в крайнем волнении. «Ну в чем же вы меня обвиняете? Прекрасное создание!» «Скажите, его правда мучили, пытали? Кто, когда? Почему он считает себя каким-то диким зверем? У него на спине и на боку шрамы, а еще на руках... Может, его надо показать врачу, использовать какую-то мазь? Ну надо же что-то с ним делать, наконец!» Немного оторопев, Коротков с возрастающим любопытством смотрел на раскрасневшую девушку перед собой. «Эта малютка здесь и месяца не прожила, а уже, кажется, наладила общение с самым нелюдимым и агрессивным изо всей троицы. А что дальше будет? Неужели мне так с ней повезло?» Вслух же полковник резюмировал. «Так вот и займитесь этим, Машенька. Возьмите над ним шефство, так сказать. Собственно, вас для того и пригласили, ну, то есть наняли. Всего и сразу о его прошлом я вам, к сожалению, рассказать не могу. Это секретная информация государственного значения. Но как же я...» «Клятвенно обещаю, что буду постепенно вводить вас в курс дела. По мере необходимости. Для вас же самой так будет лучше, Маша, вы потом поймете. Может быть, Брок сам решит вам что-то рассказать. Сразу прошу вас осторожнее относиться к его рассуждениям. Он, знаете, бывает импульсивен и резок». «Это уж точно», — вздохнув, согласилась Маша и снова опустилась на стул. Коротков бросил на нее цепкий, пронизывающий взгляд, а потом, без обычного своего пафоса, совсем по-простому спросил. «Он хоть не сильно напугал тебя в лесу?» Маша молчала, опустив голову и пытаясь прогнать несколько неприятных воспоминаний, а губы ее все еще горели от жаркого утреннего поцелуя. Истолковав молчание девушки по-своему, Коротков вдруг вышел за своего стола и склонился над девушкой. Голос его понизился до доверительного шепота. «Ты себя как чувствуешь? Слушай, он тебя не трогал? Не обидел? Маш, ты от меня не таись. Я тебе в отцы гожусь. У меня внучка-школьница. Хочешь, к Надежде Петровне отведу? С ней поговоришь, если нужно». В ответ она отрицательно замотала головой, глазам подступили какие-то непонятные слезы, что было уже совсем не кстати. Коротков тоже разволновался, уже и не поймешь, по сценарию или совершенно всерьез. «Машу, не плачь. Я тебе плохого не хочу. Бог с ним, с контрактом. Захочешь уехать, завтра же отвезу тебя в город. Ну, правда, выплат никаких не будет в связи с тем, что ты сама. Никуда я не поеду», — всхлипнула она, вытирая слезы бумажным платочком, заботливо предоставленным полковником. «Вот молодца», — похвалил Коротков. «Только сразу договоримся. Если уж остаешься, то никаких истерик. Чуть что не так, сразу ко мне. Я разберусь, во всем помогу. Но и ты мне помоги, девочка, и ему тоже». «А почему Брок вас так не любит? Алексом зовет? Думает, что вы от него чего-то хотите?» Коротков строго посмотрел куда-то мимо Маши. «Понимаешь, их много лет держали в клетках, пичкали лекарствами, били, тестировали жесточайшим способом. Уже только от этого они могли озвереть, потерять человеческий облик. Все это было за пределами России. Личным вмешательством президента ребят смогли вызволить и перевести сюда. Здесь им должно быть хорошо, Маш. Здесь у них есть шанс поправиться и начать вести более или менее нормальную жизнь». «Вы предлагали Броку женщин?» — невпопад спросила она, нахмурившись. Что предлагал?» Коротков явно не ожидал такого вопроса, и сейчас он впервые выглядел искренне растерянным. «Женщин для забавы», — угрожающе повторила Маша. «До меня ведь кто-то еще жил в домике у леса, ведь так?» «Ну, был тут один сотрудник», — туманно ответил Коротков. «Она у нас не продержалась и 10 дней. Попросила отправить в город. Скучно ей стало, видите ли. Да, честно сказать, она в лес-то зайти боялась. С Броком или остальными парнями она даже не виделась, кажется. И никого я никому не предлагал. Это ж надо выдумать такое выражение. Женщина для забавы». Короткову явно не хотелось развивать дальше скользкую тему. На его лице появилось обычное выражение наигранной радости. «Машенька, может быть, вам что-нибудь нужно из города? Одежду новую, книги, личные вещи? Списочек подробный можете составить? Передайте Ольге или мне ваши пожелания. Не стесняйтесь. Большой списочек придумайте. О стоимости не беспокойтесь. У нас свои фонды». «Подкупает», — подумала Русанова с неудовольствием. «Вот же старая лиса». Правильно его Брок обозвал. Самую суть подметил. А вслух же тихо сказала. «Спасибо, добрейший Алексей Викторович. Мне пока ничего не нужно, а вот у Брока почему-то нет дома еды. Холодильник пустой и все шкафы тоже. Мы вчера последнюю тушенку доели». «Так он вас даже в гости к себе пригласил», — ахнул Коротков в полном изумлении. «Ну, Машенька». «Ага», — коротко кивнула Маша, не вдаваясь в подробности. «И еще, почему же вы до сих пор не снабдили Брока необходимыми мужскими принадлежностями?» «Чем не снабдил?» «Ну-ка, подробности в студию», — вытаращил глаза Коротков, с беспокойством оглядывая настырную посетительницу. «Он бреется ножом, как пещерный человек», — обвиняющим тоном заметила она, скрестив руки на груди. «А, это...» — в голосе Алексея Викторовича почему-то зазвучало явное облегчение. Даже оправдываться начал с нотками вины. «Так ведь они сами ничего не берут. И привезти им нельзя. Тот же Брок в дом к себе никого не пускает. Ну, до недавних пор, по крайней мере, до вас. А у нас целый склад забит необходимыми вещами. Сами можете сходить, выбрать все, что ему требуется. Там всегда открыто. Они обычно ночью приходят. Забирают консервы, обувь, любят ножи. Я бы оружие запретил, конечно». Коротков кашлянул и театрально поежился. «Но спецы сказали, что так они себя будут чувствовать уверенней. Как будто им для этого нужен тесак. Они без него кого хочешь на кулак намотают. Крепкие ребята, правда? Истинные богатыри». Лукаво улыбаясь, Коротков с любопытством покосился на Машу. Та сухо парировала. «Я видела только одного. Мне, пожалуй, хватит и одного знакомства». «А-а-а», вдруг замялся Алексей Викторович. «Вы теперь, когда с ним планируете встретиться?» «Не знаю. Я пригласила его сюда, к нам, к себе. Даже не знаю, придет ли». «Придет непременно», — заверил ее Коротков, энергично потирая ладони. А про себя подумал. «Еще бы ему не прийти. Судя по медицинским данным, евнухов-то среди них нет, а тут такая ягодка поспела, малинка сладкая. Одна коса чего стоит? А уж как умеет очи-то ясные долу опускать. Где еще найдешь сейчас такую? Натуральный напиток. Сам бы пришел. Годков этак 20 скинуть, только на губки ее алые глянешь, у старого сердца зайдется, а чего уж говорить-то про Брока? Самый паре мужик». Коротков тяжко вздохнул, пригладив перед зеркалом редкие волосы на макушке, и вызвал секретаря. «Оленька, мне кофейку организуй, будь добра. И бутербродик какой-нибудь диетический в меру». Выйдя из административного коттеджа, Маша сразу же направилась к складу. Две большие комнаты на первом этаже были чуть ли не доверху набиты коробками и пакетами со всевозможными вещами бытовой необходимости. Домашний текстиль, предметы ухода за телом, аксессуары для ванной, одежда и обувь разных больших размеров на любой сезон. Маша быстро отыскала приличную бритву, подобрала несколько сменных лезвий. Вряд ли после ножа Брок стал сразу пользоваться бы электрической. Находки свои она сложила в полупрозрачный пакет, добавила пару тюбиков зубной пасты, расческу, полотенце. Она уже собиралась выходить, когда у самых дверей столкнулась с Максимом. Водитель даже присвистнул от удивления, разглядев содержимое Машиного пакета. «Ого, кому же у нас здесь так повезло?» «Это нужно передать нашему подопечному», — кратко пояснила она, не отвлекаясь от своего занятия. «А, ясно. Тарзану недоделанному». «А я-то чем тебе плох, Маша?» — не слишком любезно поинтересовался Савельев. «Ничем ты не плох. Ты здесь вообще ни при чем, я просто делаю свою работу. Дай пройти». «А если не дам?» Максим стал перед Машей, расставив ноги и уперев в бока кулаки. Держался нагло, обшаривая мутным взглядом стройную фигурку девушки. «Максим, ты почему так себя ведешь? Я тебе ничего не обещала, ничего не должна. Отстань уже от меня! Найди подружку в городе, уверена, это будет легко. Я здесь только работаю, неужели непонятно?» «Понятно. Все мне с тобой понятно, детка. А что еще входит в твои обязанности? Скажи-ка, а ты его сама будешь брить, чтобы больше походил на человека, чтобы не так противно было под него ложиться?» Маша вспыхнула и, оттолкнув дерзкого ухажера, бросилась к двери. Но Максим удержал ее за плечо, грубо разворачивая к себе. «Солнце, ну подожди, не злись. Прости, не сдержался я. Я ссориться не хотел, Маш. Но я волнуюсь за тебя, слышишь? Ну, давай уедем. Бросим все это темное дело, вместе уедем. Я все для тебя сделаю, я денег достану, ты меня зацепила. Ты мне ночами снишься, с ума по тебе схожу, а ты даже не смотришь». Что-то в манерах и голосе настырного водителя вдруг неприятно напомнила Маше бывшего жениха. То самое, что всегда отталкивало ее от Вадима, сейчас же было вдвойне противно слышать нечто подобное от Макса. И Маша не собиралась больше терпеть его приставания. В ее голосе зазвенел металл. «Отпусти сейчас же! А то закричу на весь лагерь, только тронь попробуй! Коротков тебя выкинет с работы, даже дядя сверху не поможет!» «Ах, ты у нас недотрога какая! Такие мне даже больше нравятся. Скучно, когда шалавы сразу ноги раздвигают. Да только ты никуда от меня не денешься. Вот натешится тобой твой псих, привезут ему другую куклу, а тебя я утешу. Сама прибежишь», — прошипел Савельев. «Псих здесь лишь один, и это ты, Макс. Прошу по-хорошему, лучше не лезь». Отчаянно стараясь сдержать слезы возмущения и обиды, Маша выскочила из склада. «Но раз я псих, может, ты и мной заодно займешься? Учти, я следующий в очереди!» — услышала она позади себя мерзкий голос.